Глава 17. Лыков или свобода. Этимология слова «пространщик» темна. Не исключено, что оно восточного происхождения. Либо это контаминация двух слов «простыня» и «пространство». Служебным пространством Аркадия Лукича Лыкова были номера, издавна называемые семейными. Позднее перестроенные и усовершенствованные, но служба как таковая мало о чем говорит. Куда важнее было то, что сандуны представляли собой его социальное и символическое пространство, своего рода ленное владение. Пространщик — лицо невидное, не начальственное. Начальство, любил говорить Аркадий Лукич, и без нас хватает. Ни выгод, ни привилегий, ни приличной зарплаты. Разве что собирать чаевые, да поплавать в бассейне после рабочего дня. Словом, должность, которую может занимать всякий. И однако не всякий. Сведения о происхождении Лыкова нет, если не придавать значения слухам, возводившим род Лыковых, Передреевых, к легендарному основателю бань. Однако все это громкие слова, с некоторых пор вошедшие в моду. Кровь, происхождение, все это, может быть, годилось для какого-нибудь Олега Ирастовича. К Лыкову они не подходили. Прошлое Лыкова состояло из вопросительных знаков. Прошлое представляло собой дальнее темное поле, над которым стлался туман. Возраст — 40 с гаком, близко к полтиннику, а может и все 60. Был он, как можно предположить, выходцем из далеких мест, откуда-нибудь с Алтая или из-под Архангельска, и, в сущности говоря, был человек без роду и племени, как 99% людей, толкающихся по тротуарам, хотя, с другой стороны, что-то выдавало в нем старого москвича. Лет 60-70 тому назад он мог быть половым в трактире, пожалуй, мог бы и сам быть хозяином. Лет 300 назад он был бы шишом или стрельцом. Аркадий Лукич Лыков был человек немногословный, малоприветливый, сдержанно значительный и при этом совершенно незаметный, худой, сутуловатый, несколько постного вида. Носил, как уже говорилось, кроме должностного халата, на шее потертую бабочку, и сам казался каким-то стертым, словно жизнь прошлась по нему наждаком. На левой руке не хватало двух пальцев, на безымянном пальце — железный перстень, крашеные волосы прикрывали лысину. Словом, человек простой и непростой. И также непросто было определить местоположение Лыкова в иерархиях нищеты, благоденствия или власти. Его бедность была малоправдоподобной, а его благополучие — сомнительным. О его связях можно было строить столь же смелые, сколь и малодоказательные догадки. Бесспорно, его влияние простиралось далеко за пределы его служебной компетенции. Пример того, что в философии именуется экстасис. Но как далеко оно простиралось? Было ясно, что так просто его не раскусишь. Но кто вообще был простым человеком в нашей столице? Лыков был одним из тех людей, у которых в глазах ничего невозможно прочесть. Одним из тех, о ком говорят, с него станется. Лыков был чужая душа, о которой говорят потемки. Он не верил ни во что, а людей оценивал по одному признаку — можно ли на них положиться. Положиться можно было, впрочем, мало на кого. Лыков презирал начальство, богачей, нищих, работяг, интеллигентов, женщин, презирал книги и ученость, и за истину признавал лишь то, в чем убедился сам. Убеждался же он всю жизнь в том, что мир стоит на трусости, клевете, себялюбии, предательстве и подлоге. Человек он был на свой лад могущественный, но главная сила его состояла, может быть, в том, что он хоть и держался за свое место, хоть и дорожил своим положением, но лишь до определенной черты. За этой чертой он уже ничем не дорожил и ни за что не хватался. За ней начиналось то, что никакими другими словами не выразишь, кроме как «А все вы в доску! Нахрен вы мне!» Начиналось упоение абсурдом. Тот, кто однажды испытал это упоение, знает, что он выше других. Ибо знает, у каждого есть слабинка, у каждого тайный якорь, заветная святыня. А он откажется от любой святыни, коль скоро перейдена черта, махнет рукой на все и сорвется с любого якоря. Ибо он знает, нет способа злей надсмеяться над миром, чем надсмеяться над самим собой. Никто не дойдет до последней точки, а он дойдет. Никто в последнюю минуту не окажется так страшно свободен, как этот раб. Ни в ком абсурд не победит окончательно. А он в крайности пойдет на все, сожжет себя, с чудовищным матом раздерет грудь в порыве безумного вдохновения. Вот он я, стреляйте! И он эту черту в себе знает, и в душе презирает всех, и он прав. Таков был Лыков. Но мы отвлеклись. Он снимал комнату где-то на окраине, прописан был по другому адресу, числился там дворником, хотя дом уже несколько лет как был снесен. Имел в Крыму, как утверждали, дом-дворец. Еще имел заколоченную, полуразвалившуюся избу в вымершей деревне под Рязанью. Получал, как уже сказано, скудный оклад, но зарабатывал прилично. В трудовой книжке именовался инженером банно-прачечного хозяйства. В райсобесе числился инвалидом третьей группы, а в военкомате – ветераном Отечественной войны. Имел два паспорта. В одном значился холостым, в другом стоял штамп о разводе и заключение нового брака. Одна семья находилась в Рязани, другая в Кемеровской области. Жена, дети, мать жены и незамужняя сестра калека. Лыков помогал всем, слал посылки, переводил деньги, но никогда с ними не виделся. Следствие, разбираясь в паутине служебных взаимоотношений, не могло, разумеется, не столкнуться с тем фактом, что, будучи, как он сам себя аттестовал, последней спицей в колесе, Аркадий Лукич на самом деле руководил руководителями и начальствовал над начальством. Никто к нему иначе, как по имени-отчеству, не обращался, не исключая таких лиц, как главный администратор орденоносных бань, заместитель директора по хозяйству, заместитель по оргчасти и даже сам директор. Ибо ни директор и ни заместитель решали, кому положено заезжать в Сандуны с переулка, а кому не положено. И уж ясное дело, не директор встречал именитых гостей. Любопытно вдуматься, что, собственно, значит слово «положено». В словарях его истинное значение не зафиксировано, да и не мог бы никакой словарь передать всю гамму его нюансов. Между тем, старожилы свидетельствуют, что это было одно из тех слов-устоев, которые равнозначны целым параграфам и достойной поэм. Не усвоив это слово, невозможно понять то главное, что было важнее всяких законов, на чем держалось общество, всю тончайшую систему психологических градаций, социальных рангов, невидимых глазу границ, которые решительно отделяли того, кому положено, от тех, кому не положено. Рискнем заметить, раз уж зашла об этом речь, что, вопреки всяческим учениям, не производство, а потребление определяет место человека на общественных качелях. Вверх взлетает все то, что напрямую подключено к снабжению. Все те, кто потребляет дефицитные блага, кому положено их потреблять. А внизу болтаются те, кому не положено. Почему? Это вопрос настолько тонкий, что никаких общих правил тут не может быть. Ни должность, ни заслуги не решают дело, а решают знакомства и связи. И рука руку моет, и сухая ложка рот дерет, и всяк сверчок знает свой шесток. Тут важно и умение себя подать, и умение подольститься, и умение повелевать. Отчего, к примеру, не только директору ГУМа и директору ЦУМа положено было купаться в сандунах, но и никаких постов не занимавшему Олегу Ирастовичу, и даже какой-то совершенно занюханной, безымянной личности, вкрытой толем сторожки на Тишинском рынке. Но когда после утомительного рабочего дня Аркадий Лыков снимал халат, манишку и бабочку, все это аккуратно складывалось в отдельный шкафчик, когда, выйдя, он окунался в многоголовую, серую, обездоленную, вечно куда-то опаздывающую, что-то промышляющую толпу, он терял всю свою власть. Ведь толпа есть нечто противоположное обществу. Толпа признает лишь иерархию спешки. Одни мчатся, точно в спину им дует ветер, и тротуар уносит их на себе, как река. Другие тащатся из последних сил. Матери цепко держат детей. Маленькие невзрачные женщины пробираются с кошелками, косясь по сторонам, точно воровки. Лыков шел к подземелью на площади Дзержинского. Он даже стал меньше ростом. Из-под изжеванной кепки выглядывали волчьи глаза, калоши шлепали по мокрому тротуару. Путь не близкий, метро с двумя пересадками и автобус. И было уже совсем поздно, когда он поднялся по темной лестнице, отпер дверь английским ключом и увидел свое жилище, мертвую коммунальную квартиру, четыре двери. Первая дверь направо принадлежала жильцу, который никогда не появлялся. Во второй комнате жила мать-одиночка с двумя детьми. Ей должны были дать другую жилплощадь. А на ту претендовал сосед напротив, но и его никогда не было. В комнате за четвертой дверью возле кухни помещался Аркадий Лыков. Коридор с самой тусклой лампочкой под потолком, какую только можно было купить, был увешан счетчиками. Каждый жилец хотел иметь собственный электрический счетчик. Заставлен рухлядью. Кто-то выезжал, барахло оставалось, кто-то вселялся, но передумал. За людей представительствовали вещи. Деревянный сундук, картонные коробки, перевязанные шпагатом, одна на другой, и на самом верху детские санки. Лыков пробирался среди этих торосов. «Опять в темноте сидишь», — проворчал он. Женщина, похожая на ребенка, или скорее ребенок в бабьем платке, услыхав условный стук, впустила Аркадия Лукича в комнату. Он зажег свет. Это была довольно затейливая люстра, и вообще комната производила смешанное впечатление бедности и богатства. Низкая импортная кровать, полированный шкаф для посуды. На телевизоре шествие фарфоровых слонов. На стене висела перевязанная лентой гитара. Лыков поставил на стол сумку с продуктами. Он пригладил редкие крашеные волосы. В зеркале был виден покатый стол. Девочка сидела, съежившись, придерживая платок под подбородком. — Ты ужинала? — он складывал продукты в холодильник. Вышел на кухню, вернулся. Она сидела за столом. Она могла так сидеть целыми вечерами, годами. Аркадий Лыков уселся напротив, наклонился и стал медленно выговаривать каждое слово, тщательно шевеля губами. — Сними платок. Здесь не холодно. Сколько можно тебе говорить? Чего ты боишься, а? Тебя никто пальцем не тронет. Ты поняла? Я здесь с тобой, поняла? Она кивнула. Я тебя в обиду не дам. Что мне с тобой делать? На работу брать с собой, что ли? Последние слова он произнес, говоря уже как бы сам с собой. Но она догадалась и помотала головой. Хочешь, сходим в театр? В театр, поняла? Где артисты играют? Дерутся или там танцуют? Тра-та-та-та. Он жестикулировал, топал ногами. Она смотрела на него блестящими глазами, прыснула со смеху и покачала головой. Он тускло взглянул на нее. «Небось, в деревню хочешь? В Кукуй?» Ее глаза округлились, она замотала головой. «Ладно», — вздохнул Лыков. Некоторое время его не было в комнате, а когда он вернулся с чайником и сковородой, маленькая женщина была без платка, рыжеволосая и веснущатая, в платьице из сатина с воротничком и короткими рукавами. На столе разослана белая скатерть. Для Аркадия Лукича приготовлены тарелка, вилка, в хлебнице нарезан хлеб. «Молодцом!» — сказал он бодро. Она смотрела на него. Круглые, настороженные глаза, как у мыши. Лыков, прикрыв глаза, важно кивнул. Она проворно достала из полированного буфета хрустальный филигранный бокальчик. Присела на корточки перед холодильником. Лыков принял из ее рук запотевшую бутылку, налил стопку, тяжко вздохнул, выпил. И принялся за еду. Она сидела напротив, по народному обычаю, глядя, как он жует. Немного погодя, он заговорил снова. А она смотрела, подперев кулачками щеки и не отрывая глаз от его губ. «Хочешь, в деревню поедем? Плюнем на эту Москву и махнем куда-нибудь, да не в Кукуй, а куда-нибудь получше, километров этак за 500. Купим дом хороший, крепкий и заживем. Хорошо в деревне, на воле». «Где я только не жил», — сказал Лыков, глядя сквозь нее. «А вот в деревне, настоящей глухой деревне, пожить не пришлось. Будем с тобой печку топить, тепло будет, гулять будем ходить. Я тебе шубу куплю. Шубу, поняла? Снег, чисто, тихо, на 100 верст кругом ни души. Хорошо, а? Чем черт не шутит?» Он усмехнулся. «Может, ребеночка мне родишь?» Она опустила глаза, тонкой рукой взяла бутылку за горлышко и налила Аркадию Лукичу еще стопку. После него поужинала, поклевала сама, собрала со стола, Лыков вынес посуду на кухню. После этого еще немного посидели за столом, он курил, смотрел в пространство. Наконец поднялся, достал из шкафа чисто выглаженное белье и начал перестилать постель. Была суббота. Рядом с коммунальным сортиром у входа на кухню находилась кладовка. Лыков вытащил цинковую ванночку, бак, таз и кувшин, зажег газ на кухне. Когда вода закипела, он внес в комнату бак с горячей водой, сходил с кувшином за холодной водой, стол был отодвинут. Лыков в желтом японском халате с короткими рукавами, с серебряными иероглифами на спине, пробовал воду в ванне жилистой рукой с остатками вытравленной татуировки. Рядом на табуретке стояли туалетные принадлежности. В комнате сразу стало жарко. «Банный день!» — сказал он. «Давай, Оля, а то вода остынет». Девочка кряхтела и упиралась. «Ну-ка, держись, — пробормотал Лыков. — Бог терпел и нам велел. — А-а-а! — завопила она, когда Лыков, взяв ее под мышки, заставил шагнуть в ванну. Она стояла в воде спиной к нему, судорожно перебирая ногами. Лыков плескал на нее воду ладонями. — Бог терпел и нам велел. — Ух ты, хороша водичка! Все смоет, все грехи. Боком ко мне повернись. Ну, кому говорю? Она все еще стояла к нему спиной, но он знал, что она его понимает. Он заставил ее сесть на корточки. Она схватилась руками за края ванны, открыв рот, смотрела на воду потемневшими птичьими глазами. — Ноги вытяни! Садись жопой, садись! Ах ты, етить твою! Вода выплеснулась на пол. Она сидела в короткой ванне. Ее голова, покрытая пеной, моталась в руках у Лыкова. Он скреб, взбивал, полоскал рыжие блестящие волосы. Он подал ей руку. Она терла глаза кулаками, пошатываясь, встала. Лыков мылил губку беспалой рукой. Руки Аркадия Лукича держали девочку, ловко и размашисто терли спину и ягодицы. Проехались по ключицам, вокруг крошечных грудей, по впалому животу, с грубой нежностью мазнули между ногами. Лицо его было мрачно, брови сдвинуты, маленькая женщина болталась и поворачивалась в его ладонях, как кукла. Она перешагнула из ванны в таз. Лыков лил на нее воду из кувшина, и девочка, свежая и блестящая, смотрела, как зачарованная, на свой живот и ноги. Вода раздевала и одевала ее в текучий и поблескивающий наряд. Девочка восстала из воды, как будто только что родилась, и еще не умела говорить, и только кряхтела, когда Лыков обтирал ее мохнатой простыней. Он перенес ее, завернутую в простыню, на кровать. Когда все принадлежности и следы мытья были убраны, он сидел боком к столу под люстрой, перебирал гитарные струны и пытался напевать фальцетом. «Шел я и в ночь, и средь белого дня». Девочка спала. Кто-то из деревни говорил ему, что до 5 лет она умела разговаривать, пела песни. Когда он с ней встретился, она уже молчала. Он думал и к лучшему. Деревня, 10 почернелых изб, носила нелепое название Кукуй. И чтобы до этого Кукуя добраться, нужно было прошагать 5 км по насыпи, оставшейся после разобранной одноколейки. Самая опасная часть дороги здесь могли увидеть. А потом уже прямиком, завьюженными болотами, утонувшим в снегу мелколесьем, через поваленные куртины, где черт ногу сломит. К числу профессий и должностей, которые переменил за свою жизнь Аркадий Лыков, принадлежала должность заведующего лесоскладом. Социальный космос лагеря мог вознести заключенного выше иных начальников. Кварталы леса, окруженные деревянными вышками и столбами, обтянутые проволокой, прорезанные просеками и усами дорог, трещали и падали, срезанные заподлицо под пулеметный стрекот электрических пил, обрубались, отскабливались от коры, трещали и дымили заваленные лапником костры. Высокие, как дома, штабеля бревен, жердей, свеженарезанных шпал, горбыля, досок и длинные, словно торговые ряды, штабеля дров тянулись по обе стороны железнодорожной ветки. Издалека, с делянок, откуда-то тянуло, как порохом, смоляным дымом костров. Из белой мглы тащились по ледяным колеям все новые вазы с рудстойкой, тарником, шпальником, резонансной елью, авиасосной. Скрипели железные санки, сцепленные крест-накрест стальной цепочкой, и лошадь, усердно кивая, вбивала копыта в лед, и заиндевелый возчик шагал рядом, проваливаясь в снег. Укатчики, орудуя вагами, вкатывали наверх желтые лоснящиеся баланы, росли штабеля. Звенела и пела пилорама, и впереди, где виднелся паровоз, бригады грузчиков в рубахах, дымящихся на морозе, в тряпичных рукавицах, с матом и уханьем катили бревна наверх по скользким лагам, с грохотом сбрасывали на платформы. И паровоз разводил пары, и сотни и тысячи фестметров заготовленного леса медленно уезжали в неведомые края. А в это время, Лыков, носивший тогда другую фамилию, в шапке из настоящего меха, что говорило о его положении, сидел в избушке с железной трубой в конторе лесосклада за дощатым столом перед кипами рапортичек, разнарядок и спецификаций. Слуга Шестерка хлопотал возле раскаленной железной печки, на которой стояла сковорода со скворчащим салом, и кричал: «Дверь закрывай!» Так может покрикивать на вельмож наперсник потентата. Так может сидеть за столом, ни на кого не глядя, тот, от кого зависят сильные. В клубах пара в контору вваливались бригадиры, нормировщики и учетчики. Кирпичнолицые с сосульками на усах и бородах рассаживались кто на скамьях, кто у самого стола, смотря по рангу. Это было общество рангов, но опять же сами по себе ступени ранг еще не решали дело. Не зря было сказано: социализм — это учет, что означает не столь важно производство, сколько оформление. Лыков мог с шапкой в руках, стоя в кабинете начальника лагпункта капитана Сивова, молча выслушивать капитанский рык, но при этом оба хорошо знали, кто от кого больше зависит. Мог называть технорука, как положено, гражданин-начальник, но оба знали, что начальником на складе был он, а не технорук. Высший, хоть и неписанной обязанностью Лыкова, было давать ежемесячное выполнение невыполнимого плана. Этим искусством он владел в совершенстве. Искусством выкручиваться и выкручивать руки другим, рассчитывать, приписывать, недописывать, придерживать незаприходованное, копить в заначку, натягивать шкурку, фабриковать туфту и выручать ленивое и слабоумное начальство. Со своим четвертным, а за что он его схватил, долго объяснять, проще назвать статью 58.1б, что означает «измена родине с оружием в руках», то есть, собственно, ничего не означает, кроме того, что в 41-м под Вязьмой юнцом попал в плен. Со своим 25-летним сроком Лыков, вообще говоря, не мог занимать административную должность, и однако занимал. И не мог быть расконвоирован, но имел в виде исключения пропуск за зону. В его формуляре значилось «использовать только на общих работах». И тем не менее, Лыков никогда не брал в руки лучковой пилы, не слышал лай бригадира, не стоял в утренней тьме в колонне перед воротами на разводе в слепящем свете прожекторов. Не топал по шпалам по 4 человека в ряду, в производственное оцепление, не вкалывал, не ишачил, не упирался рогами, не ел в вонючей столовой, не мылся в грязной общей бане, не спал на нарах. Жил не в секции, а в кабинке вместе с помбытом и зав пекарни. Носил летом настоящие сапоги, зимой настоящую меховую шапку, и носил волосы на голове. Расстояние, отделявшее Лыкова от простого работяги, было не меньше, чем расстояние от капитана Сивова до Лыкова. Не меньше, чем расстояние от какого-нибудь третьего секретаря райкома до рабочего. и приближалось к расстоянию от Земли до Луны. Он мог запросто, хоть и в полголоса, послать подальше надзирателя, мог оставаться на складе после съема, мог, соблюдая необходимую осторожность, прошвырнуться в Кукуй, где у него был кое-кто. Подобно многим тысячам и, может быть, миллионам людей, Лыков усвоил непреложную истину. Она состояла в том, что жизнь устроена наподобие театра. Существует сцена, существуют зрители. На сцене происходит действие, там играют постановку. На сцене все не настоящее. Все притворяются, одетые не в свою одежду. Говорят не то, что думают. Вещи, кулисы — все поддельное. Настоящая жизнь, грязная и жестокая, происходит за сценой. В театре надо притворяться, что принимаешь все всерьез. Надо делать вид, будто во все это веришь, а главное делать вид, что ничего не знаешь, будто это и есть настоящая жизнь, и никакой другой нет. Но на самом деле это не жизнь, а сплошная игра, ложь и притворство. Настоящая жизнь — это лагерь, и никуда от него не денешься. От лагеря никуда не денешься. Они тут все думают, что лагерь где-то там, очень далеко, а на самом деле он здесь, рядом. Не успеешь оглянуться, и ты уже в лагере. Все равно, что проснулся. Все равно, как будто актеры перестали молоть чепуху, вынули из карманов настоящее оружие, спрыгнули со сцены и приказали зрителям строиться в колонну. Все, братцы, пьеса окончена. Кто там не был, будет. Кто туда еще не попал, попадет. А кто уже побывал, попадет снова. Дальнейшее известие о потусторонней карьере Аркадия Лукича Лыкова смутны, как вся его жизнь. С уверенностью можно сказать, что он не подпал под секретную амнистию изменникам Родины в 56 году. Но не потому, что не был изменником. Был или не был, это, как мы уже сказали, вопрос сложный, а потому что отдал концы. Приходится сделать этот неожиданный вывод, так как Лыков принадлежал к категории людей, кстати сказать, не такой уж редкой, которые отдают концы несколько раз на протяжении своей жизни. Одни бумажной смертью, другие физической, но анализ этого феномена увел бы нас в теологические дебри. Как бы то ни было, дело обстояло именно так. Умер, врезал дуба, откинул копыта, двинул ботами, накрылся, загнулся, надел деревянный бушлат. Удивительно богат наш язык, когда дело доходит до метафизических вопросов жизни и смерти. Можно ли существовать, не существуя? Можно ли купить новую жизнь ценою небытия? Тот, кто был, был уже не тот, кто стал. Собственно, после этого он и стал Аркадием Лыковым. Обнаружилась колоссальная недостача. Заведующему она могла грозить вышкой, но это еще было не так важно. Главное то, что всему руководству, вплоть до начальника лагпункта, фатальным образом ломался срок. Во всяком случае, такая опасность оставалась реальной до тех пор, пока Лыков был жив и мог дать показания. Такова в общих чертах имеющаяся версия. И уже начало зловеще неторопливо вариться дело. Уже в воздухе потянуло паленым, пошел клубиться слушок, и оперуполномоченный, давно копавший против начальника лагпункта, вел подозрительные переговоры по телефону с оперчекотделом управления лагеря, о чем капитану Сивому доносил Дневальный. О том, как реагировал на эти новости Сивы, Дневальный докладывал уполномоченному. Начиная с этого пункта, сведения размываются и отчасти противоречат друг другу. Одно из двух. Или сам Лыков придумал и предложил выход, или, что менее вероятно, идея принадлежала начальству. Либо Лыков пошел, что называется, ва-банк, и предъявил Сивому ультиматум. Дескать, мне терять нечего, я иду ко дну и вас всех потащу с собой. Либо, если повезет, вся вина останется на мне, а вы сухими вылезете из воды. Отсюда следует, что начальство некоторым образом не оставалось в неведении относительно того, что готовится побег. Либо, наконец, что уж совсем невероятно, Лыков, пользуясь все еще остававшейся у него властью и влиянием, действовал по собственному почину. Был составлен акт о скоропостижной смерти и захоронении. Был ли этот акт заготовлен заранее, или его сляпали на скорую руку, под влиянием внезапного наития, когда обнаружилось, что виновник исчез, неизвестно. Удалось ли убедить прибывшую из управления комиссию в том, что бывший завскладом был главным или даже единственным виновником, подкрепив эту версию дружеской выпивкой и приличной лапой, мы тоже не знаем. Но не все ли равно? В это время Лыков с плотно примотанным нательным кошелем, где у него хранилась изрядная сумма денег, подложив под голову мешок с гражданскими шмотками, ехал в тендере под Рогожей, присыпанной мелким углем. На рассвете состав с лесом подошел к станции, близ которой находился комендантский лагпункт. Здесь кончалась лагерная ветка. Кочегар спрыгнул на землю. Сцепщик отцепил паровоз и пошел следом за патрулем вдоль состава. Кочегар вскочил на буфер и стукнул железным ломиком о борт тендера. Разбросав уголь, Лыков, черный от угольной пыли и обмазанный с ног до головы мазутом, чтобы отбить запах, высунулся и увидал удаляющийся патруль с собакой. А немного спустя уже качался в грохочущем полувагоне, скорчившись на полу тормозной площадки на свирепом ветру. Состав шел в Заполярье, в Северный порт, где лес грузился на океанские пароходы. С законной гордостью начальник управления говорил на отчетном заседании в министерстве, что отечественный крепеж стоит в английских, бельгийских, французских шахтах и еще где-то там. Но на севере был другой лагерь, и вообще бегство за границу не входило в планы Лыкова. Тот, кто занялся бы изучением лагерного фольклора, мог бы почувствовать в нем дыхание могучей традиции, центральным мотивом великого русского мифа о воле. Нужно считать побег с концами. Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, великим рекам, побег с каторги по славному морю, бегство глухой неведомой порой, звериную тайной тропою, бегство из зоны, из оцепления, из таежного, заполярного, степного и пустынного края. Бежать, рвать когти, смыться, оборваться. Величие каторжного государства измеряется бескрайностью его просторов и тем, сколь исчезающе мала вероятность уйти с концами, и все же она существует. Но среди бесчисленных слухов, рассказов, дивных повестей о беглецах, кто из нас их не слышал, есть легенда о том, как с недаемой непонятной тоской беглец возвращается. Спустя сколько-то лет Аркадий Лыков вернулся в края, почти ставшие для него родными. Добрался до деревни, где не существовало времени, и женщина, которую он некогда навещал, встретила его так, словно они расстались на прошлой неделе. Как и прежде, она жила с дочкой и ветхой, выжившей из ума свекровью. Он подарил ей шелковое платье, конфеты, два круга копченой колбасы, дал 500 рублей деньгами и, не утруждая себя объяснениями, не оставив адреса, увез глухонемую девочку с собой.